Глава 23. Превращение. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Оксана обнаружила, что она у себя в постели превратилась в енота. И хоть мягкая серая звериная шерстка приятно грела, она беспокойно заворочилась, перебирая четырьмя лапами. Что приключилось с ней, 35-летней симпатичной женщиной, которая еще вчера работала честным журналистом, а теперь стала будто другим существом? Оксана стала прокручивать в памяти события минувшей недели. В понедельник – планерка в редакции, после чего она принялась за черновики и наброски статей. Во вторник она поехала на интервью с Балашовым, который в последнее время пропагандировал работу с чертями и енотами чуть ли не на каждом шагу. Если бы не главный редактор, ставший его ярым поклонником, она бы ни за что не опубликовала в журнале о нем ни слова. «Слишком много чести», – думала она, направляясь в его офис. «Напишу задней левой». Как она и предполагала, беседа выдалась на редкость омерзительной. Балашов безобразничал, называя все население Украины тупой, нищей биомассой выживших из ума людей. Говорил о том, что свобода начинается с денег. Потом, как бы между прочим, спросил Оксану, что бы она стала делать, если бы ей случайно досталась огромная сумма денег. А когда она ответила, что занялась бы благотворительностью, посвятила бы свою жизнь помощи нуждающимся, стал задавать идиотские вопросы про дорогие шмотки, элитный особняк с дизайнерским ремонтом и нового мужа. Журналистка удивилась, при чем здесь супруг, на что Балашов безапелляционно ответил, что, имея она 10 миллионов долларов, вся ее любовь тут же испарилась бы, как, впрочем, и у 90% остальных людей, которые остаются со своими спутниками жизни только из-за отсутствия денег, умничал он. «Вот вы работаете в еженедельнике. Вы когда-нибудь задумывались, зачем это вам? Ведь платят копейки». Оксана вертко уходила от прямолинейных и бестактных реплик собеседника, но этому типу удалось не на шутку вывести ее из себя. Всю среду она переслушивала запись с диктофона, краснея и закипая от злобы. «Какая наглость указывать мне, что я жалкий бесправный раб, в то время как он, Балашов, начальник, царь и бог со своими деньгами!» Кое-как закончив интервью, в четверг Оксана договорилась о повторной встрече, чтобы уболтать Балашова заплатить ей за эту и будущие статьи. «Ах ты, Господи, и в самом деле, зачем я выбрала такую нервную, неблагодарную профессию?» С сожалением подумала она, переворачиваясь в своей кровати и припоминая тот диалог. Мужчина платить за интервью наотрез отказался и общался с ней еще более резко, чем в прошлый раз. «Но все так делают». «Все платят за имиджевые интервью», – перешла в атаку разъяренная журналистка. «Насколько я понимаю, для вас сумма, о которой идет речь, вообще копейки». «Во-первых, я принципиально не плачу СМИ за свои выступления. А во-вторых, еще во вторник статья была бесплатной. Хотите на мне заработать? Предложите что-то поинтереснее». «Я и предлагаю не просто дословный диалог двух лиц, а создание выгодного образа оппозиционного политика. Вы понимаете разницу?» «Спасибо, не нужно. Я не покупаю имидж, я его творю». Чувствуя, что добыть из кармана миллионера временный заработок ей не удастся, Оксана перешла на оскорбление. «Правду говорят, что скупость – отличительная черта богатого человека. Скажите честно, что вам просто жалко денег». «А вам не было бы жалко, если бы все вокруг решили, что раз вы состоятельны, то из вас можно доить деньги, как молоко из коровы. Человек всегда думает только о себе, и не нужно мне рассказывать, что вы не такая, как все, что вы думаете о других людях. Вы прячетесь за моральными принципами, идеалами, а сами смотрите с завистью на чужую красивую, богатую, сытую жизнь и думаете о деньгах». «Вам просто не дано понять, что такое бескорыстная помощь другим людям». «А вы лучше не о благотворительности подумали бы, а о своей семье. Вам уже 35, а у вас никаких личных достижений, за которые вам будут благодарны ваши дети. Оксана, вы что, не хотите купить собственную квартиру? Вы что, не хотите красиво выглядеть и одеваться в дорогих бутиках? Не хотите отдыхать на лучших курортах мира, вместо того, чтобы бездарно пахать в офисе? Все ваше так называемое мировоззрение рассыпется прахом, если в ваших руках окажутся большие деньги. Хотите, проведем эксперимент? Вы будете получать 5000 долларов в месяц и посмотрим, как начнет меняться ваше мировоззрение». Оксана со слезами на глазах и комом в горле грубо отбивалась из последних сил, но услышанная сумма денег заставила ее взять себя в руки. Заметив заинтересованность на обиженном лице журналистки, Балашов перешел на «ты». «Будешь моим рефералом у чертей. Вложишь 10 тысяч долларов на месяц под мои личные гарантии». «Вы и на мне заработать хотите?» Волна негодования накрыла ее с головой. Мы заработаем оба, чтобы заработать больше, нужно участвовать. То есть нечестный, перебила его Оксана. Ты сама говорила о благотворительности. Я предлагал тебе вступить в глобальную кассу взаимопомощи чертей. Апеллировал Балашов. Я вам не верю, вы отнимете мои деньги. Все еще сопротивлялась женщина. Видя ее замешательство, он бросил. Познакомлю тебя с енотами. Сама все увидишь и поймешь. Еще и влюбишься в какого-нибудь хомяка. Целых полтора часа унижений и спора до хрипоты. И зачем? Она почесала задней лапкой за ухом и удивилась, как легко это получилось. В пятницу журналистка на ватных ногах прохаживалась по офису финансовой пирамиды, все еще теша себя мыслью, что использует ситуацию, чтобы написать бомбовую статью. А в субботу приехала тихая и вежливая с 10 тысячами долларов в спортивной сумке, что, кстати, равнялось ее годовому заработку, и все отдала енотам. Вспомнив все, Оксана вскочила и проворно подбежала к компьютеру, чтобы срочно проверить кабинет на сайте чертей. Застучала ловкими лапками по клавишам. «Порядок, она в системе, проценты начисляются. Уже 14 500 долларов на счету». Родные и друзья наверняка не поймут и не примут ее чудовищного превращения, поэтому все нужно оставить в тайне до поры до времени. А пока можно строить смелые планы по поводу отдыха. Как только удостоверюсь в действии пирамиды, уйду с ненавистной работы. Если бы не маленький сынок, я бы уже давно рискнула, начала бы свое небольшое дело, купила бы ларек для начала. С такими размышлениями енот вернулся на свое мягкое место под одеялом. Рядом сопел безработный муж, не догадывавшийся о дикой трансформации супруги. Оксана взглянула на него с ненавистью. «Как же ты достал! Ни денег, ни амбиций! Одни размышления о морали и культуре!» Ей приснилось, что она в компании очаровательных енотов пьет текилу и любуется закатом, сидя в одном из респектабельных ресторанов Майами. Встречу вкладчиков в Министерство предпринимательства с Балашовым назначили на начало недели. Выпустив пар в социальной сети, Орда пришла в офис почти в полном составе, не хватало только одного участника, но и он получит свой вклад в главе 27. Деловито поздоровавшись, мужчины прошли в кабинет, а через полтора часа вышли раскрасневшиеся с горящими глазами. Хан сделал своему войску убойное предложение. Вместо возврата потраченных денег, вложить их опять, естественно, с реферальными процентами для Геннадия Викторовича. Со здоровым хохотом молодые предприниматели направились кто куда за своими вкладами, чтобы уже через месяц получить в половину больше. Удивительные метаморфозы стали происходить с некоторыми людьми после предпринимательского форума. И даже самые недовольные как-то поутихли в ожидании выплат.